Глава 4. Испытание и распределение. Шлюз открылся, и громогласный крик мистера Рюдигера отправил нас внутрь, не позволив замешкаться ни на секунду. Первое помещение, оно же раздевалка. Мы выстроились в колонны перед окошками с отмеченной белой краской и размером одежды. Очередь быстро двигалась, так как упакованные в вакуумные пакеты комплекты один за другим вылетали из раздаточного пункта. Следом мы очутились перед двумя дверьми со схематичным изображением мужчины и женщины. «А если я считаю свой гендер?» Сильный пинок прервал полную свободу выбора речь страшненькой девчонки, отправив ее в полет к женской раздевалке. Впрочем, она замешкалась, будучи остановленной следующим за нами мистером Рюдигером. «Абитуриент Шайла Лафель, запомни один раз и навсегда. Ибо если я еще хоть раз услышу от тебя подобную чушь, я вышвырну тебя из академии». «В этой обители существует лишь один гендер — воин. Вот в вопросе первичных и вторичных половых признаков ответ написан на первой странице твоего паспорта, так что пулей влетела и переоделась». Я, ставший свидетелем этой нравоучительной сценки, все больше и больше начинал восхищаться этим жестоким Рюдигером. В раздевалке была огромными белыми рисунками схематично нарисована инструкция, как говорится, чтобы даже самый тупой понял. Пакет вакуумный освободить, в ящик засунуть, натянуть по углам, позволяя вложить в этот самый ящик с вакуумным пакетом все свое. Вещи и обувь требовалось сложить внутрь, выданный черно-красный комплект надеть, закрыть ящик и нажать кнопку, после чего готовый спрессованный пакет с вещами вытащить и внести с собой в следующее помещение. На выходе нас ждал автомат, который вешал каждому электронный браслет с порядковым номером, и далее огромный в длину шкаф с тысячами ячеек, соответствующих их номеру. Приложили. Открылось. Вещи положили, шкафчик закрыли. Направляемые огромными белыми стрелками, мы побежали, все больше и больше теряющей в размерах группой. Из 30 к первому месту для тестов нас прибежало 22 человека. Мы попали в очередь к 10 дверям, за которыми находилась наша цель. Первая проверка — психологический тест. На самом деле ничего сложного. Просто небольшая искусственная полоса препятствий с десятком студентов и преподавателей по пути, что кричали, орали, замахивались и стучали палками в миллиметре от головы, стреляли в воздух из всевозможного оружия и взрывали петарды и пакеты вдоль полосы препятствий. Заканчивалось все в небольшом домике, больше смахивающем на дом ужасов, из серии из 5 испытаний. Надо было пройти из одной комнаты в другую и выйти наружу, где умный браслет сообщит время прохождения первого теста. Особых проблем этот тест мне не доставил. В домике же, в первой комнате, имелась сотня пауков, часть из которых в обязательном порядке сваливались на голову. Вторая комната включала в себя два аквариума, на дне которых лежали ключи. В первом беспокойно плавали змеи, во втором мерно квакали ленивые уродливые жабы. Опять же, ничего реально сложного. Третья комната включала в себя клетку со львом, весьма рассерженным. В его же клетке висел под потолком ключ, который нужно было достать палкой с проволокой на конце. Длины вполне хватало, и руки находились в 20 сантиметрах от стальных прутьев. Правда, лев решил поиграть с палочкой и опрокинул ключ, который я уже вытаскивал. Пришлось разломать ее и одной отвлекать сменившего злобу на озорство животное, а второй подтягивать ключ. Четвертая комната, выглядящая весьма правдоподобно силиконовый труп человека со связанными руками и распотрошенным брюхом. Над ним белой краской написали следующее. «Этот предатель съел ключ, прежде чем сдохнуть». Было ли мне противно? Да. Задержало ли это меня хотя бы на секунду? Нет. Во-первых, я прекрасно понимал, что это все ложь. Во-вторых, у меня в уме всегда был один просто тумблер, включающий холодный разум и выключающий мешающие эмоции. Стоило мне вспомнить летящие с неба шары десантников-шайтранов, как мне становилось плевать на все вокруг меня. Я всего лишь хотел побыстрее оказаться рядом с этими ублюдками и убить их. А для этого мне было необходимо пройти ряд препятствий. Это всегда помогало, действуя лучше ведра ледяной воды, что внезапно выливают тебе на голову весельчаки из средней школы в интернате. Пятая комната была последней, и в ней от меня требовалось самое сложное. Действительно, испытание духа и готовности жить бок о бок со смертью и грехом. На стуле сидел связанный живой человек. Его рот был заклеен, и нас разделяла прозрачная поликарбонатная стена с небольшим вырезом посередине. Справа стоял стол, на котором лежало несколько видов огнестрельного оружия. Пистолеты, автомат, однозарядная винтовка, дробовик. На столе стояла табличка, гласящая следующее. «Выбери оружие и убей предателя». Все оружие было боевым, заряженным. Я не верил в то, что меня заставят убить человека. Элементарная логика заявляла, это невозможно. 50 с лишним тысяч поступающих абитуриентов. Где взять столько предателей? Раз так... Я взял пистолет, так как он был самым легким из оружия и лучше всего мне подходил. Подошел к стене и просунул руку, целясь в предателя. Глаз, несмотря на плохое освещение, уловил красные пятна и брызги на полу вокруг предателя с мешком на голове. И еще камеры, несколько десятков. На логику я еще не жаловался и сложил 2 плюс 2. Отслеживают траекторию оружия, а под одеждой и мешком на голове висит бордовая краска и куча датчиков. Умно. Я не стал больше терять время и нажал на курок, наслаждаясь в полумраке эпичной постановкой моего грехопадения и смерти бедолаги. Вернул оружие на место и прошел через приветливо распахнувшуюся дверь. «Эй, Рюдигер, ты видел? Этот коротышка из твоей группы. У него лучший результат дня». Желтоволосый, упитанный здоровяк толкнул своего давнего товарища и показал на один из мониторов, на котором стояло время 3:45:24, 3 минуты 45 секунд, 24 миллисекунды. «А он хорош. Уже на 10 секунд быстрее лучшего результата вчерашнего дня». «Но намного хуже рекорда и средних показателей реальных абитуриентов, что придут в последние дни из кланов, родов, семей и прочих закрытых для большого мира объединений. Но в целом неплохо. Посмотрим, что он из себя дальше покажет. Это всего лишь разминка». «Есть такое. Но я уже решил внимательнее за ним последить». В этот момент в кабинет ворвалась стриженная под каре женщина с непомерно большими очками на голове и вязанным под самую шею зеленым свитером. «Номер 1820 видели? Бомбический результат показал». «Да-да, Эльза, видели, уже сделали пометку и будем следить. Как там в целом новички?» — спросил Рюдигер у урагана Эльзы. Так уже вышло, что эта беспардонная барышня имела привычку наседать на собеседника и до смерти его убалтывать. «О, отправляется на собеседование», — привлек внимание к монитору желтоволосый француз Бернард Дюваль. Закончив с этим испытанием, я вновь ощутил холод пола и попал в прокуренный, заваленный папками кабинет психолога. Меня пытались вывести из себя, добиться эмоций и прочей чепухи. Тонкая грань между элегантным оскорблением и прямой провокацией, нажимом на мою национальность, оскорбление родины, семьи, тыканье и ржач над строчкой в биографии — лишенный статуса дворянин. Откровенное хамство перемешивалось с реальными вопросами, на которые требовалось давать ответы для анкеты. «Ладно, сопляк, последний вопрос. Ты боишься смерти?» Психолог затушил уже третью сигарету о столешницу, бросил окурок в меня. «Нет, не саму смерть. Боюсь умереть просто так, не отомстившей транам за смерть родителей». «Вот как? Если тебя отправят в штабные крысы или вообще выгонят из академии?» «Значит, на то воля военной академии Ареса. Буду решать проблемы по мере их поступления», — ответил я и взмолился, чтобы эта срань закончилась. Арес услышал мои молитвы. Меня ждали физические тесты. Третья категория тестов была расширенной формой дошкольных тестов по физической культуре. Сражения же почему-то были от них отделены. И на мой вопрос инструктор-помощник ответил отрицательно. «Спарринги против первокурсников начнутся в самом конце». «После физических тестов и тестов пригодности». «Что за тесты пригодности?» — спросил я у этого молодого и достойно выглядящего парня, явно любящего турники и спорт. Я бы сказал, это кто-то со второго-третьего курса. Я на листике рядом с упражнениями указал примерные веса и отправился со своим временным куратором делать нормы под запись. Никакой экипировки мне не дали, но результаты я показал вполне себе достойные, пусть и не идеальные. Никогда не стремился за пустым максимумом и раздутостью мышц. Штанга. Жимлёжа. 95 кг. Присед. 125 кг. Становая тяга. 130 кг. Бег на сотню метров. 11 секунд 12 миллисекунд. Бег на километр. 2 минуты 26 секунд. Бег километр с 20-килограммовым рюкзаком. 3 минуты 40 секунд. Метание, подтягивание, прыжки в длину. Боже, даже плавание. Я всю школьную программу за полчаса прошел. Легкие просто огнем горели. Такой темп далеко не каждый выдержит. И у многих тест наверняка затянется. Я же чувствовал, как потихоньку подходит мой предел, когда объявили окончание испытания, и меня чуть ли не за шкирку отправили в следующий ангар, куда меньше по сравнению с этим огромным тренировочно-экзаменационным комплексом. Всего потного и дико уставшего меня усадили в кресло, после чего на голову надели странное устройство, выглядящее как шлем, и на руке оказалось какое-то устройство, напоминающее крошечный телефон. Свет снаружи не проходил ровно до тех пор, пока я не услышал чей-то громкий крик «начали», и меня словно током ударило. Ярчайший белый свет ударил по глазам, заставляя зажмуриться и проморгать. Я чувствовал шлем на своей голове, но перед моими глазами была обычная картинка, ровно такая же, как и за мгновение до того, как этот гриб надели мне на голову. Активация системы. Успешно. Совместимость системы «Возмездие» 86%. Предыдущие контакты не зафиксированы. Адаптация системы к носителю. Подбор и моделирование персонального помощника. Формирование квази-ячейки памяти для быстрого развертывания при последующих подключениях. Сбор виртуального образа помощника. Адаптация зрительного нерва. Успешно. Введите позывной. И что за ерунда? Какой еще позывной? Как его ввести? Подтвердите выбор позывного. И что за ерунда? Какой еще позывной? Как его ввести? Нет, стоп, отмена. Давай поменяем. Я сообразил, что все работает на голосовом управлении. Введите позывной. Иван Тормель. Подтвердите выбор позывного. Иван Тормель. Подтверждаю. Позывной принят. Поздравляю с успешной активацией и базовой настройкой комплекта возмездия. Давайте познакомимся немного поближе с моим функционалом. Я искусственный псевдоинтеллект, созданный для облегчения анализа и адаптации носителя под окружающую реальность. Моя первоочередная задача — помогать и сохранять жизни своим носителям. Воздействуя на некоторые доли головного мозга, дополняю реальность собственными образами и эффектами, а кроме этого имею широкий аналитический спектр базисных функций, не имеющих равных на планете. Для теста предлагаю пройти вместе со мной небольшую полосу препятствий. В поле моего зрения стали появляться полупрозрачные надписи, которые становились видимыми, стоило лишь сосредоточиться на них. Встань, пройди вперед 5 шагов, открой дверь. Подойди к началу полосы препятствий. Пройди ее без моих подсказок. Я выполнил указание, и без каких-либо дополнительных устройств вверху моего поля зрения появилось время. 45 секунд, 31 миллисекунда. Дальше вновь появился постепенно исчезающий список задач с требованием пройти полосу препятствий, пользуясь подсказками виртуального помощника. Мгновенные вспышки, доносящие зрительную информацию до мозга, зажигались и гасли. Подсвечивались цели и точки, куда лучше всего поставить ногу для совершения прыжка. Подсвечивалась доска, по которой мне требовалось взобраться, чтобы хватило скорости и инерции для поднятия на помост. На вращающихся элементах давалась подсказка относительно времени, места прыжка и оптимальной скорости, с которой необходимо двигаться. Только вошел во вкус, как полоса препятствий закончилась. 29 секунд, 14 миллисекунд. Без моей помощи, с учетом знакомства с трассой, ожидаемое время прохождения составило бы приблизительно 36 секунд. Регулярная тренировка — лучший способ добиться отлаженного взаимодействия и высокой эффективности. Предварительные испытания показали, что разведка при использовании комплекса возмездия повышает выживаемость отрядов с 8 до 45%. «Солидная смертность подразделений», — отметил я про себя печальную статистику. «Верно. Для получения персонального комплекта возмездия вам необходимо войти в 100 лучших студентов. Как правило, это возможно лишь к старшим курсам. Но я верю в твой успех, Иван Тормель. Кстати, ознакомься с собственным статусом, соответствующей мысленной командой». «Это как? Надо всего лишь подумать? О чем? О статусе?» Предположил я, и передо мной развернулось окошко с собственным статусом. «Статус носителя. Иван Тормель. 17 лет. Человек. Принадлежность к фракции Академия Ареса. Альянс Человечество. Ранг Абитуриент. Без оценки. Физиологические особенности. Здоровье 96%. Психологические особенности. Ментальное состояние. Уверен в себе, слегка дезориентирован, воодушевлен. Индекс боевой подготовки D-. Индекс умственного развития C+. Специальные возможности не зафиксированы». Рядом со статусом имелось схематическое изображение с подсвеченными точками организма, чье состояние было не идеальным. У меня это была левая ступня. Ну да, она так и ноет немного с тех пор. «Носитель, давай перейдем к последней демонстрации моих способностей. Следуй указанному направлению». Маркеры стрелок отвели меня в заваленное различным хламом помещение. «Выберите предметы, которые, по вашему мнению, могут пригодиться вам для выживания. Назовите их и проговорите вслух. для чего они могут вам понадобиться. Я принялся осматривать все содержимое этой комнаты, показывая то на один, то на другой предмет, отчего он подсвечивался, и при принятии моей аргументации рядом с ним появлялась полупрозрачная приписка с номером и вопросительным знаком моей пометки. 5 минут спустя я получил список из 26 предметов с аргументацией. «А теперь позволь сделать эту работу мне». Приятный женский голос замер, и спустя секунду в глазах зарябило от изобилия подсветки всевозможных предметов и появления пометок помощника, описывающих необходимость и способы применения той или иной вещи. Для примера я взял обычный армейский вещмешок, что и сам выбрал. Вещмешок. Производитель Краймлер Зит Мануфактуринг. Материал – полиэстер 600D 60% и нейлон 600D 40%. Идеален для небольших переходов и марш-бросков. Полезный объем 52 литра. Дополнительный внешний объем 32 литра. Ранг снаряжения среди подобного типа предметов – C+. Повреждены плечевые крепления. Кстати, в дальнейшем я не буду сразу демонстрировать огромные массивы информации о предметах. Лишь самое главное и основное для оперативности принятия решения носителем. Также ты можешь подавать запросы на поиск определенных категорий предметов. Для примера скажи фразу «Помощник, подсвети оружие». «Помощник, подсвети оружие». Пропали ореолы света вокруг предметов, оставив лишь то, что хотя бы с натяжкой можно было назвать оружием. Дубины, доски, молоток, бита, лом, нейлоновая веревка. «Здорово». Я действительно воодушевился от такого помощника. «На этом наш урок и тест на совместимость завершен. Было приятно с тобой поработать. Старайся расти над собой и войти в сотню лучших. Помни, что я не продемонстрировала и пятой части своих возможностей. До новых встреч, абитуриент Иван Тормель». Погас свет грибовидного шлема, возвращая меня в реальность из мира будущего. Довольно бесшумно сзади подкрался техник, что предложил мне прямо здесь присесть и снять шлем. «Эй, а браслет?» — показал я на руку. «Это индивидуальный браслет, выдается каждому. Он помогает отслеживать местоположение, успехи и достижения студента. А, прости, абитуриента. В нем имеется упрощенный функционал. Поможет тебе быть в курсе самых важных и главных вещей. И хоть он и прочный, перед тренировочными боями снимай, иначе можешь травмировать оппонента им», — подсказал парень. «Я думал, чтобы его не повредить». Я с любопытством рассматривал подаренную, пусть и на время, цацку. А может, и навсегда его подогнали. Поживем, увидим. «Не, скорее череп разобьешь, чем его корпус. Это как черный ящик. Рекомендуется не падать в лаву. В остальном ты свободен в выборе варианта смерти. Придет время, и мы узнаем об этом при помощи этой полезной штукенции. Ну и, конечно, возмездие настигнет тех, кто тебя грохнул». Дружно улыбнулся он. Я только сейчас понял, что парень-то одноглазый. Небольшой шрам подсказывал, что он такой не с рождения. Следующая комната с испытанием стала первой, что действительно меня напугало. 5 странных людей в халатах, похожих на рабочую униформу ученых, пижонистый неместный дворянин, южанин, бригада врачей с реанимационным оборудованием, парочка военных с лычками генералов и мутный мужик в сером костюме, сидящим в присутствии всех этих людей так вальяжно, что складывалось впечатление, будто это принц и его свита вокруг. И всех нас, кроме реанимационной бригады, разделяло прочное на вид монолитное и прозрачное стекло. Пластиковое, судя по всему. В центре яркого помещения, в котором я оказался, находился стол с накрытым черной тканью предметом. Рядом стоял стакан с мутноватой зеленоватой жидкостью и стальная табуретка. «Абитуриент 1820!» Голос одного из ученых, как я их для себя окрестил, донесся из динамиков. «Приступаем к предпоследнему тесту. Не беспокойтесь, он абсолютно безопасен». После этих слов стало реально стрёмно. «Выпейте стакан, присядьте на стул, и после нашей команды не раньше снимите ткань в центре стола. Там вы увидите большой камень. Приложите к нему руку и подержите некоторое время. Вы меня слышали?» «Так точно». Я, хоть и изрядно опасаясь, доверился судьбе. Не станут же они из-за никому ненужного и неизвестного меня раздувать фарс в стенах Академии. Жидкость была, мягко говоря, дерьмовой на вкус. Но чтобы не упасть в грязь лицом перед такой публикой, я постарался даже не скривиться от этой горько-терпкой воды из лужи с привкусом болотной тины. Следующий шаг — сесть на стул. Тут все просто. Справился бы даже жирный мудила из моего класса. Прозвучала команда. Все сосредоточились на мне и перестали считать ворон. Еще через ткань я почувствовал жжение, из-за которого хотелось держаться подальше. Но приказ есть приказ. Под тканью, казалось, лежит странный, неправильной формы булыжник, начищенный до блеска. Я положил на него свою ладонь и в следующую секунду перестал дышать. Мой рот открылся в беззвучном выкрике, а врачи уже готовились возвращать меня с того света. Эта мысль последняя посетила мою голову, и сознание погасло. И вернулась спустя мгновение, демонстрируя мне всю эту ситуацию со стороны. Лишь краски практически полностью выцвели. Вот я стою с выпирающими по всему телу венами, открытым ртом и закатившимися глазами. От камня исходит волнообразное сияние, разбиваясь о мою ладонь. Пульсация все время учащается, а звуки все больше и больше исчезают, как и краски. Спустя несколько секунд из-под моей ладони идет дым, а спустя еще секунду она вспыхивает, будто спичка. Постепенно распространяется по всей руке пламя, краски окончательно выцвели, на грани слышимости пролетает резкая рана, и пламя, словно живое, переходит по моей руке до плеча и груди, устремляясь к сердцу и шее. Одежда рассыпается прахом, но как только огонь дошел до грудной клетки и сердце постепенно затухает, превращаясь в поток. Цвета вновь начинают возвращаться ко мне, как и звук. Мое второе «я», что сейчас смотрело за этой ситуацией со стороны, наконец-то начинает соображать, будто выходя из спячки. Какого черта? Это была первая мысль, что посетила меня. Душа вне тела? Я что, умер? Вторая мысль прозвенела, словно разбитый графин, наполняя всю мою сущность тревогой, злостью, яростью. Как так? Я даже ни одного шейтрана не убил. Нет. Я попытался рваться к своему истинному телу, но движения были такими сложными, будто мне к рукам и ногам привязали по внедорожнику. Злость накатывала от бессилия, и спустя несколько мгновений только погасшее пламя, что превратилось в тонкий ручеек, что шел от моей ладони к сердцу, воспылало, в мгновение окутывая пламенем все мое тело. Стоп. Среди вернувшихся звуков прозвучал голос, но я не смотрел на его источник. А зря. Небывалый, насыщенный цветом темно-синей океанской глубины шторм накрыл меня и все помещение, в мгновение ока потушив мое пламя. Помимо этого, он будто гарпун зацепил мою душу и силком затащил обратно в тело. Я открыл глаза, лежа на полу абсолютно голый, хватаясь за горящее огнем сердце и тяжело дыша. Нет, показалось. В этот раз оно не горело огнем, лишь маленькая светящаяся алым точка была под моей рукой. Она мерно горела в самом центре грудной клетки, создавая нереальное тепло, будто старый камин холодной зимней ночью в доме деда. Постепенно свечение затухало, а тепло уходило. Взгляд прошелся дальше. Из одежды остался лишь браслет возмездия. Но что удивительно, других повреждений я не увидел. Целое и здоровое тело наливалось тяжестью, а стоящий рядом с противной довольной рожей принц в костюме странно смотрел на меня, словно на дикую зверушку, после чего махнул рукой врачам. Блин, какой стрёмный взгляд. Надеюсь, он не из этих. Этого зачисляйте на мой факультет, магоуб. Я не справился, не выдержал нагрузки и потерял сознание, так и не услышав, что он там говорит. Только губами что-то шевелил, раздавая указания до тех пор, пока я не лишился помимо слуха и зрения. Уже в темноте бескрайнего космоса своего внутреннего мира я с грустью заорал в пустоту. До боёв осталась всего одна дверь. Чё за тесты такие? Что за монстры здесь вообще до спаррингов доходят?